Глава 39. Вечерние новости от сплетни и небылицы. Кто бы знал, как Джуб хотелось расспросить принца о том, как и зачем он сбежал из ирисовой горечи, раз уж он сам об этом заговорил. Побег с острова. Что могло быть прекраснее и желаннее? Джуб провела здесь совсем немного времени, но ей казалось, что прошли долгие и мучительные годы. Нет, сама усадьба ей нравилась. Это было чудеснейшее место, наполненное золотисто-медовым свечением и ароматом смолы, причудливыми украшениями, мягчайшими кроватями, треском углей в каминах, и даже у здешнего воздуха, казалось, был сладковатый медовый привкус. Но угождать сумасбродному принцу и домоправителям оказалось самой сложной задачей в жизни Джунипер. Да еще и проклятие, которое отравляло ее медленно, но неотвратимо, если верить Мимму. Но не успела она набраться храбрости, чтобы спросить у Ноа, как же ему удалось улизнуть от бдительных домоправителей, в двери заскреблись и застучали. Послышались взвизгивания слуг и треск сорочьих голосов. «Ужин!» — воскликнул принц, улыбаясь еще шире и явно позабыв о необходимости притворяться больным. «Я только подумала, Нектари, как вот и он! Быстрее, лентяй, несите его сюда!» «Ох, ваше цветочество!» — умоляюще промолвила Джуб, которая пыталась выбраться из-под балдахина кровати, но провалилась в коварную мягкую перину, как в сугроб. «Только не Нектар. С вами потом совершенно невозможно разговаривать». «Так ты и хочешь со мной поговорить», — нарочито удивился принц, и сарказма в этом удивлении было все-таки меньше, чем надежды. Ответить на этот вопрос Джунипер не успела. В покой принца вихрем влетели сороки, успевшие отдохнуть, и оттого вновь невыносимо крикливые. Сопровождавший их мэтр Абревиль, доселе не приглашавшийся в королевские комнаты, непрекаянно застыл в дверях, мешая гоблинам, которые тащили бесчисленные подносы, блюда и бутылки с нектаром. Слуги бронились, толкали волшебника, роняли на него медовые ковришки и проливали соусы, но не могли стронуть его с места. Мимулус полагал, что во всей усадьбе для него нет места опаснее, чем то, что рядом с его цветочеством. «Вечерние новости!» — повторяли сплетни и небылица, кружась и хлопая крыльями. «Как мы рады, что можем снова прислуживать принцу за ужином!» Сатиры-лодочники обижены, что им не досталось объедков с праздничного стола, и считают, что заразиха держит их в черном теле. Я своими ушами слышала, как один из них обзывал старого гоблина трухлявой кочерышкой. К вечеру улиток на стенах нижних этажей скопилось так много, что слуги не смогли открыть некоторые наружные двери, они намертво заклеены. Кухарку, которая выплеснула помои в озеро, легнула водяная лошадь. Старый озерный змей сманил к себе двух домовых трясинниц, пообещав жениться на обеих сразу. Принц слушал их со скучающим видом и пару раз проворчал, что сплетни о делах челяди и низкорослых нелюдей — самая скучная штука в мире. «Сплетни о знатных особах не настолько уж интереснее», — с сомнением ответила на это Джуб. Но, к счастью, сороки ничего не слышали, и, захлебываясь от восторга, продолжали друг друга перекрикивать. «Слуги Паки выменили прокисший нектар из ваших погребов на ведро лягушек, а затем передрались из-за них. Всех лягушек сожрали болотные ужи вашей покойной матушки, которые совсем одичали. В погребах видели большую земляную жабу. Вольные лесные жители собираются праздновать гостеприимную ночь в мглистой лощине». Последняя новость заметно уязвила принца, который делал вид, что начинает дремать. Он встрепенулся и, усевшись среди подушек, вскричал. «Как? Веселый праздник и без моего ведома?» Сороки, почуяв, что его цветочество готов вновь без устали гневаться на всех, кому не повезет попасться под горячую руку, залебезили. «Но вы сами запрещали кому-либо из дворни упоминать ваше имя при лесных жителях и что-либо рассказывать о жизни в усадьбе. Вот они и не знают, покинули ли вы Ирисову горечь или нет, а с заразихой никто из них говорить не пожелает. Разве могут глупые лесные фавны и говорящие звери разбираться в тонкостях этикета? Это грубый вольный народ, они затевают свои пирушки, когда захотят. И гостеприимная ночь — давняя традиция. Еще ваши предки по матушке, славнейшие болотные ирисы, повелели, чтобы этой ночью лесной народ жег костры, пил вино из дикого винограда и привечал всех бродяг, которым негде преклонить голову. Старомодно и без всякой изысканности, но так уж принято. Да и праздником это назвать сложно, обычные гуляния лесного сброда». Но принц огорчался все сильнее и даже швырнул в сорок подушкой. «Довольно новостей!» — закричал он и даже подпрыгнул на месте. «Я и так понял, что здесь все живут весело, кроме меня. О, я самый несчастный принц в мире, которому приходится жить с одними лишь гоблинами и утопленницами. Да слушать то про лягушек, то как лягушек съели ужи. Я проклят, я уродлив. Мне никогда не попасть на веселый лесной пир, хотя раньше я был его лучшим украшением и самым почетным гостем». Сплетня и небылица ловко увернулись и на всякий случай испуганно заверещали, показывая, как ужасно боятся этих отчаянных криков. Но хитро блестящие глаза и эффектные пируэты, которые они выделывали на лету, выдавали, что сороки собой очень довольны и считают, будто прекрасно справились со своим придворным долгом. Пронзительно стрекоча, они вылетели из покоев принца, а за ними в припрыжку ринулся мэтр Абревиль, так и не решившийся переступить порог. «Вон! Все вон!» — крикнул Ноа, не дожидаясь, пока слуги закончат сервировать стол. Гоблины, только и ждавшие этого приказа, торопливо ринулись к дверям, сбивая друг друга с ног. А принц, проводя их гневным взглядом, яростно засопел и совершенно по-детски уткнулся носом в колени, пряча лицо. «Всем весело!» — глухо и обиженно бормотал он. «У них будет праздник!» «Но ваше цветочество!» — робко произнесла Джуб, все это время сидевшая на самом краю кровати, тихо-тихо. «Ведь вы тоже сегодня веселились!» «Слишком громко сказано!» — огрызнулся Ноа. — Всего лишь глупые детские игры, которые надоедают, едва начавшись. Скука! — Причина вашей скуки в том, что вы совершенно не умеете проигрывать, — заметила Джуб, несколько осмелев из-за жалобных ноток в голосе принца. — Вздор! — объявил принц самым своим вздорным тоном. — Игры нужны для того, чтобы выигрывать. И я хочу играть так, чтобы всегда оставаться победителем. Но игра теряет смысл, если вы все время побеждаете. Напротив, в этом и есть смысл игры. И всего остального, — упрямо возразил принц. Когда я выигрываю, мной восхищаются. Если вы все время выигрываете, значит, вам подыгрывают. И восхищаются неискренне, — мягко промолвила Джуб. А скучно вам становится от того, что вы знаете все это наперед. «Но раньше было по-другому!» — почти что закричал Ноа. И оказалось, что слова Джуб задели его за живое гораздо сильнее, чем могло показаться. «Мной восхищались. Я всегда выигрывал, и это ничуть не было скучно». «Что ж...» — Джунипер осторожно дотронулась до его подрагивающей руки. «Может быть, сейчас вы стали проницательнее и умнее?» Ноа промолчал, но и руку не отдернул. Джунипер все верно рассчитала. Даже из упрямства его цветочества не стал бы спорить с тем, кто называет его проницательным и мудрым. Джуб, к тому же, говорила с ним куда честнее, чем кто-либо другой в его окружении. Как бы ни был тщеславен принц, уверенности в себе ему ужасно недоставало. Слова мачехи, называвшие его слабым и глупым, в свое время били очень точно и больно. Ведь единственное, в чем Ноа преуспел, так это в развлечениях. Делами ведал старый Заразиха, и для того, чтобы оттеснить его от власти, требовалось куда больше мужества, чем имелось у наследника Ирисов. Что оставалось Ноа, кроме как внушить себе, что у него есть красота и восхищение окружающих, а остальное не так уж важно? И с чем он остался, когда лишился их? «Ты думаешь, возвращение прежней жизни не сделало бы меня счастливым?» — задумчиво спросил он. «Я думаю, вы никогда не были счастливы, ваше цветочество», — вздохнула Джуб.